Дела научные. Профессор, вы все-таки решили сделать это? Вошедший в кабинет старого пиира молодой разумный раздраженно посмотрел на сидевшего перед ним низкорослого представителя этой одаренной расы, который сейчас равнодушным взглядом смерил того, кто, по сути, должен был стать его надежной опорой на этом поприще. Вот только была одна большая сложность. Этот молодой индивидуум никогда особо не интересовался возможностью для саморазвития. В первую очередь он думал только о собственном возвышении, и ситуацию осложнял именно тот факт, что ему больше по душе была именно административная работа. Этому молодому парню больше нравилось считать деньги, которые он мог получать от государства, но тот факт, что надо было действовать и доказывать свою необходимость государству именно делами, этот разумный почему-то просто забывал и по большей части особо даже не старался хоть как-то соблюдать. А ведь для того, чтобы быть ученым, надо постоянно что-то искать, исследовать, стараться. Иначе в один прекрасный момент любое государство-содружество, будь то Федерация Нивы или даже какая-нибудь империя, не говоря уже про насквозь прагматичную конфедерацию Делус, задаст закономерным вопросом: а зачем ему нужен такой ученый, который только деньги считать умеет? Таких нахлебников всегда и везде хватало. Вот и сейчас этот молодой паренек буквально ворвался в его кабинет и стоит, старательно делая вид, что он будто бы что-то может. Но возникает вопрос: а что именно он может? По сути, ничего особенного. На самом деле данный разумный, как тот же ученый, был просто бесполезен. Конечно, у него была какая-то там нейросеть и база знаний. Если бы он постарался, то мог бы добиться чего-то. Но когда он пришел сюда на место своего отца, который был вечным товарищем и помощником старого профессора, то оказался совершенно ни на что не способен. Обычная пустышка. Этот разумный банально не смог ничего сделать. А когда речь зашла об исследованиях, то он тут же начал считать каждый кредит, который, по сути, собирался потратить. Вообще-то профессор Заргнур был хозяином собственной корпорации, которая занималась такими исследованиями, и за это все он платил достаточно большие деньги. Нет, не из-за этого он сейчас организовал эту экспедицию. Экспедиция – это все само собой разумеется. Он платил достаточно большие деньги за возможность становиться известным. Только благодаря исследованиям это было возможно, а без финансовых затрат проводить их было просто невозможно. Однако этот молодой парень в последнее время начал сильно раздражать старого профессора, именно по той причине, что банально был не способен понять элементарных вещей. Вот сейчас им в руки попала информация о возможном местоположении древней базы, или даже колонии древних. Все это требовало осмысления и исследования. Естественно, что за такую информацию пришлось заплатить. К тому же сама экспедиция требовала финансовых затрат. Те же корабли, снабжение, наемники для охраны ученых, их имущество и возможных находок. Все это стоило больших денег. Естественно, что теперь этот молодой разумный, который уже по какой-то причине самостоятельно пытался запускать свою наглую ручонку в карман старого профессора, был в гневе из-за того, что Заргнур потратил миллионы кредитов на то, что никак не приносит дохода. Совсем идиот. Ну кто же так делает? Если так будет продолжаться и дальше, то в данной ситуации их институт просто прекратит существование. Именно благодаря его вмешательству и так практически все последние исследования пошли к демонам галактики. Всего лишь по той причине, что не приносили ему денег. О каких деньгах тут вообще идет речь? Он что же, почему-то думает, что любые исследования буквально сразу должны давать деньги? Давайте начнем с того, что сначала на эти исследования нужно деньги потратить, приобрести все, что необходимо, провести опыты и различные эксперименты, довольно часто даже опасные, и только после этого, когда у тебя на руках есть какой-то результат, ты можешь рассчитывать не только на вознаграждение от государства, но и на определенные бонусы от всего содружества, не говоря уже о выплатах, которые ты можешь получить, если продашь то, что якобы изучил, потому что оно кому-то понадобилось. «Я вижу, что вы меня совершенно уже не слушаете», разъяренно рявкнул этот молодой разумный, снова привлекая к себе задумчивый взгляд пожилого пиира. «Если так пойдет и дальше, я буду вынужден закрыть вам доступ к счетам, и тогда...» «Эй, что тогда?» Не сдерживая уже своего удивления от подобной наглости, усмехнулся старый профессор, резко приподняв голову, что заставило молодого Слакса сразу заткнуться. «Тогда именно ты пойдешь ко всем демонам галактики прочь из моего института. Еще вопросы есть? Ты, кажется, немножко забываешься. Это твой отец был у меня помощником. Твой отец помощником. Это мой институт. Это мое дело. Это мои деньги. Ты, кажется, уже совершенно забыл о том, что живешь здесь на ту самую зарплату, которую именно я тебе плачу. Кстати, а ты не хочешь мне объяснить, что это за такие интересные запросы были к моему бухгалтеру по поводу того, чтобы тебе открыли личный доступ к банковским счетам моего института? Ты вообще кто такой? Твой отец клялся и божился всеми известными богами вашего народа, что ты будешь мне помогать. Он обещал мне, что польза от тебя будет куда больше, чем от него. И что я вижу за последнее время? Ты мне не подскажешь случайно, где та самая польза от тебя? Зарплату ты от меня получаешь регулярно. А что ты сделал, чтобы ее заработать? Где результаты? Ты вписан как автор идей в несколько исследований. Однако, сколько я не проверял протоколы, ты даже к лаборатории не подходил. А исследования там идут. Не объяснишь мне эту странность? А хочешь, я тебе ее объясню? Эти документы на исследование оформлял именно ты. И именно ты вписал себя туда как соавтора. Вот только проблема в том, что никаким соавтором ты там не являешься. Ты никем там не являешься. Даже подопытным не являешься. Тогда какого демона твое имя в этих документах фигурирует? Денег тебе мало. Твой отец хотя бы старался что-то делать. А ты что делаешь? За последний год из-за тебя у меня сорвалось несколько экспериментов. Только из-за того, что надо было приобрести достаточно ценные ингредиенты для этих экспериментов. А ты вместо этого взял деньги и потратил их на себя. У меня целый перечень того, что совершенно ни к чему моему институту, но было приобретено на деньги института. Например, ты мне не расскажешь, зачем институту нужна была аренда яхты на курортной планете на целую неделю за 15 миллионов кредитов. Причем из сотрудников института там был только ты. Я не считаю тот десяток сотрудниц гильдии Шалласы, которые тебя там ублажали. Зачем нашему институту ежедневно доставляют сверхдорогие обеды из элитных ресторанов? Я вроде бы питаюсь из обычного синтезатора пищи. Кто это у нас тут такой избалованный? Ты мне не объяснишь это? Твой долг, дорогой мой, сейчас уже перерос за 34 миллиона кредитов. Я могу долго перечислять все то, что ты натворил за это время. Кто платить за это все будет? Пока он говорил, то можно было заметить, как лицо молодого разумного меняет цвет, словно какая-то лакмусовая бумажка. Сначала он покраснел от гнева, еще бы. Старый профессор, который все это время старательно терпел его выходки, вдруг позволил себе прервать своего подчиненного и даже потребовал каких-то объяснений. Потом он побледнел, когда понял, что все его махинации неожиданно оказались известны хозяину института. А сейчас он даже позеленел. Видимо, от предчувствия того, что праздник жизни заканчивается. Ну еще бы. Раньше его содержал отец, который дал этому идиоту буквально все. Да, он дал ему все. Однако этот молодой разумный совершенно не пытался как-то исправить ситуацию или, к примеру, хотя бы попытаться делать вид, что он выполняет обязанности. Он просто вел себя так, будто сам является хозяином этого института. Ведь не зря же этот молодой парень принялся старательно требовать у бухгалтера доступ к банковским счетам, так как в этой ситуации он явно постарался бы их опустошить, чтобы пользоваться этими средствами именно так, как именно он посчитает нужным, хотя и это было бы ошибкой с его стороны. Ведь если такой доступ и дается кому-нибудь, то для того, чтобы хоть кто-то смог снять деньги, этому разумному было необходимо сначала получить согласие от хозяина. Там нужны были два идентификатора, то есть когда кто-то делал запрос на вывод денег, то именно профессору Зару Гнуру приходила информация для подтверждения, и когда он подтверждал эту выплату, то только тогда деньги переходили на нужный счет. Этот же молодой парень даже не стал вникать в эту ситуацию, он просто хотел больше денег. Ну да, одна махинация получилась, так почему бы не обнаглеть? Только он не учел того, что у старика закончилось терпение. Раньше Зар Гнур старался закрывать на это глаза, именно из-за своего старого товарища и друга. Но проблемы нарастали, и теперь никуда не денешься. Необходимо было принять меры, а как их принимать? Только таким кардинальным образом. Тут просто выбора другого не остается. По сути, этот разумный просто сделал серьезную ошибку. Он мог бы продолжать воровать средства, потихоньку, понемножку, однако ему хотелось большего. И он почему-то вдруг решил, что имеет право диктовать свою волю даже профессору. Естественно, что старику это все не понравилось. Тем более, что сейчас ему были нужны все оставшиеся средства, так как экспедиция, которую он задумал, потребует от него полной отдачи. Естественно, что как только этот молодой парень хоть немножко пришел в себя, то он тут же принялся все отрицать. Однако он забыл одну очень важную вещь. Вся информация, которую ему сейчас изложил старый Пиир, имелась у него в виде документов и протоколов. Его начальник службы безопасности провел целое расследование и нашел множество доказательств злоупотребления положением со стороны такого нерадивого помощника. Оказалось, что этот молодой парень, старательно пользуясь своей должностью помощника профессора, начал постепенно вводить в институте своеобразную иерархию. То есть сам профессор уже ничего не решал. Решал именно этот молодой парень, хотя везде нужен был идентификатор, подпись самого профессора. Но именно этот парень подавал ему на подпись различные документы с грифом срочности. То есть, если кто-то из сотрудников института хотел получить результат как можно быстрее, то он должен был этому молодому Слаксу преподнести обезличенный банковский чип с определенной суммой, и там должно было быть не меньше 5-6 налей, и чем больше там будет налей в этой цифре, тем быстрее будет результат. Узнав об этом, профессор был просто в бешенстве. Кто дал право этому молокососу решать срочность и важность каких-либо исследований? Ведь он сам совершенно ничего в этом не понимал. Как и его отец, этот молодой парень установил себе нейросеть-администратор. Что тут скажешь, его отец действительно был полезным сотрудником института. По сути, через этого индивидуума проходили все необходимые закупки и поставки, что давало возможность самому профессору сосредоточиться на исследованиях и не думать о том, что касается хозяйственных вещей. Однако сейчас ситуация сложилась так, что доверять этому молодому разумному он в принципе не мог. Слишком много этот парень стал себе позволять, поэтому как бы он ни чувствовал себя благодарным старому другу, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы помочь его институту, Заргнур не мог дальше тянуть эту ношу на себе. Как уже говорилось ранее, если бы этот молодой парень хотя бы как-то проявлял инициативу и старался... Однако тут ни о каком старании речи не шло, поэтому придется от него избавляться. Хочет этот мальчишка этого или нет, но выбора не остается. «Да что вы себе позволяете?» Внезапно завопил молодой парень, когда вошедшие в кабинет разумные службы безопасности института банально принялись крутить ему руки. «Вы вообще знаете, кто я такой?» «Вот и мне это тоже интересно». Прервал его крик старый профессор, медленно поднявшись со своего кресла и приблизившись к этому молодому парню. «А может быть, ты мне расскажешь о том, кто ты такой, что повышаешь голос на моих сотрудников? Ты был сыном того, кому я доверял. Я доверял тебе, потому что он поручился за тебя. Только вот пользы никакой от тебя нет, поэтому выбирай. Либо ты возвращаешь мне все деньги, которые потратил на свои прихоти, либо... У нас как раз пара проектов стоит из-за того, что нет подопытных. Вот и пойдешь на опыты. Выбор у тебя маленький, хоть так пользу принесешь, и отца уже больше никак не опозоришь». Естественно, что этот молодой парень, как только понял, что ему грозит, тут же постарался взять на себя долговые обязательства. Становиться подопытным он категорически не захотел, так как понимал, что в данном случае для него это ничем хорошим не закончится. Подопытные в таких экспериментах, где использовались артефакты древних, долго не выживали, если вообще когда-нибудь выживали. Поэтому он предпочел рискнуть таким образом, взяв на себя долг, который придется выплачивать. Каким образом? Пусть хоть квартиру свою в мегаполисе продает, это кому-то интересно, а то живет как у бога за пазухой и считает, что ему все можно. Сразу же после того, что случилось, старый профессор приказал заблокировать все выплаты и счета этого молодого парня, привязанные к институту. Все. Эту пиявку Заргнур убрал со своего горизонта. Конечно, он чувствовал определенную вину и раскаяние, но кто же думал, что так все получится? Этот молодой разумный и так пришел практически на все готовое, и вроде бы был вполне перспективным представителем профессии администраторов, Но, как оказалось, для него все это было только мишурой. Он хотел получать все и ничего не делать, так называемый «золотой мальчик». В последнее время на территории Федерации Нивы стало появляться много таких разумных, которые совершенно не задумывались о последствиях, а только тратили деньги. Причем чаще всего это были абсолютно чужие деньги, как в этой ситуации. Вот только сейчас ему все же придется вернуть эти деньги. Да, он пострадает, да, пострадает его семья, но тут ничего не поделаешь, не надо было воровать, не надо было делать гадости. Конечно, пару раз у старого профессора возникали подозрения о том, что и отец этого молодого индивидуума время от времени позволял себе делать некоторые отчисления в собственный карман. Только вот проблема была в том, что доказать такого не получалось. К тому же он всю свою работу делал великолепно, то есть придраться было просто не к чему. Только полный идиот из-за какой-нибудь мелочи в пару десятков тысяч кредитов постарается как-то избавиться от надежного и верного администратора-снабженца, который может в любой момент доставить все необходимое. И даже более того, у них никогда никакой проект не останавливался именно из-за того, что чего-то не хватает. Всегда все было. Проекты шли один за другим. А за последний год что случилось? Все фактически пошло в разнос. Этого старый профессор себе никак не мог простить. Себе, именно потому, что банально не досмотрел, что позволил этому молодому парню считать себя какой-то элитой. «Кажется, я даже знаю, почему он так себя вел», – задумчиво проворчал старый Пиир, вспомнив свою первую встречу с этим парнем как раз после смерти его отца. Именно на похоронах отца этого молодого разумного старый профессор и сделал глупость, сказав ему о том, что будет относиться к нему как к собственному сыну. Возможно, именно поэтому данный индивидуум и решил, что ему все можно. И когда первые попытки украсть что-нибудь из института у него получились, он просто решил, что ему все можно. Наверное, думал, что это он такой преступный гений. Только вот он не учел того факта, что вся его гениальность была всего лишь своеобразными поблажками со стороны старого профессора. Теперь же он такой ошибки себе больше не позволит. Таким чувством долга и дружбе нет места на работе. «А это что такое?» – резко дернулся Заргнур, когда ему на нейросеть пришло уведомление о том, что на его объявление, расположенное на электронной доске заявок биржи наемников, кто-то отозвался. «Интересно, интересно. Давайте посмотрим, кто это у нас тут такой самоуверенный». Его интерес к такому разумному, кто откликнулся на объявление о найме отряда для охраны экспедиции, был вполне понятным и даже объяснимым. Все только по той причине, что он сам прекрасно понимал главный нюанс. Отправляясь за пределы территории Фронтира, нужно иметь под рукой достаточно неплохой боевой корабль и желательно тяжелого класса, а также хорошую группу наемников, которая может позволить защитить его корабли до тех пор, пока они не смогут сбежать от угрозы. Только связана с этим была одна определенная сложность. Если у военных той же самой Федерации с подобным требованием проблемы не возникало, если бы у него имелись для этого все необходимые допуски, то среди наемников большой редкостью считались корабли даже класса «линейный крейсер». Это был своеобразный гибрид, переходный вариант от тяжелого крейсера к линкору. Вроде бы и орудие мощнее, и размер больше, и экипаж более многочисленный. То есть все вроде бы подходит, только вот эти разумные не смогут обеспечить защиту его имущества, хотя бы по той причине, что в основном такие корабли у наемников имели отношение к империи Арвар. Несмотря на то, что там были достаточно мощные пушки и тяжелая броня, оборудованию этого государства старый профессор никак не доверял. Заргнур и сам понимал, что в данном случае будет сильно рисковать. Такой корабль фактически не защищен силовым полем, а ведь иногда оно может пригодиться. Старый Пиир помнил одну историю про разумных, которые сунулись, к примеру, в одну звездную систему, где было пылевое облако. Что там случилось, никто не знает, но теперь нужно было ждать, пока это самое пылевое облако наконец-то не подвергнется полностью воздействию звездной системы и местного светила и не спрессуется в какой-нибудь объект. Все только из-за того, что при вхождении в эту систему любой корабль попадал фактически в стену из этого своеобразного слоя мельчайших частиц. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что это все мелочи, только вот проблема была именно в том, что эти частицы постоянно двигаются. Или двигается корабль, не суть важно. Важно именно то, что в космосе такая частица может приобретать разрушительные свойства той же пули. Возможно, что и на это кто-нибудь скажет, что для тяжело бронированного корабля пуля не угроза. Да, одна пуля не угроза, Десяток пуль не угроза, а когда этих пуль сотни миллиардов, они просто как своеобразный наждачный круг скачивают броню, и пара кораблей, которые туда вошли, не имея защиты в виде силового поля, банально в скором времени перестали существовать. Сначала броня была стерта в пыль, а потом уже все было ясно. От этих кораблей практически ничего не осталось, даже через короткий срок. Эта пыль просто сточила их до полного уничтожения. Возможно, они погибли и раньше, когда эта пыль добралась до реакторов. Этого никто не знает. Когда стало понятно, какая там угроза, то все оттуда сбежали. И ждать теперь придется очень долго, так как естественный процесс очистки пространства – дело не быстрое. Вот именно поэтому он и понимал, что с наемниками могут возникнуть определенные сложности, хотя бы ввиду того факта, что для охраны ему нужен был достаточно мощный и надежный корабль, но не имеющий отношения к империи Арвар. К тому же, если они столкнутся, к примеру, с теми же представителями расы архов, что тоже вполне возможно, то тогда возникнут огромные сложности, открыто связанные именно с тем фактом, что корабли архов атакуют в ближнем бою плазмой и лазерами. Силовое поле сдержит плазму, а тяжелая броня никогда не остановит ее. Поэтому Заргнур и хотел найти для себя что-нибудь надежное. Однако, как уже было сказано, проблема в данном случае была открыто связана именно с отсутствием кораблей подобного класса у этих самых наемников, и он понимал, что, возможно, ему придется искать кого-нибудь из военного флота. Но тут тоже были определенные проблемы. Эти разумные просто так свои боевые корабли на территорию неизведанных регионов посылать не будут, их нужно чем-то заинтересовать. Если наемникам можно заплатить, договорившись выплатить деньги в виде процента от находок, что сравнительно выгодно, то с военными такой фокус не пройдет. Им желательно заплатить и сразу, так как еще неизвестно то, вернется ли этот военный корабль с такой экспедицией или нет. Естественно, что в данной ситуации старый Пиир просто не мог ничего поделать. Он и так все деньги уже практически потратил, и все то, что осталось у него на счетах, это был его запас на черный день, который приходилось беречь, так как иначе он вообще окажется банкротом, а худшей судьбы себе в Федерации просто не пожелаешь. Еще раз тихо выругавшись, Заргнур принялся просматривать данные про наемника, который зарезервировал его задание за собой, и чем больше он вчитывался в информацию, тем выше поднимались от удивления его брови. «Республиканский линкор четвертого поколения, модифицированный? По индивидуальному проекту? Это как?» Задумчиво пробормотал профессор, пытаясь понять все то, что видит перед собой в виде той самой анкеты отряда наемников, отозвавшегося на его объявление. «Корпорация «Феникс» появилась недавно, но уже зарегистрировала за собой несколько выполненных заданий повышенной сложности. Ну, разведку по заданию правительства Федерации Нива и службы безопасности этого же государства мы просто отметаем, потому что туда нос совать бессмысленно, скорее всего, там все засекречено, а вот это – штурм укрепленной звездной системы с наличием действующего аванпоста, вооруженного тяжелыми орудиями двух линкоров Империи Арвар, двух средних крейсеров этой же Империи, а также и среднего носителя. Интересно, как же наемники с ними справились, если этот корабль был один? А он точно был один, иначе было бы указано, что он в какой-то конгломерации участвовал. Этого же тут просто нет. Почему? Значит, он точно был один. Один? Как? По сути, можно понять, если бы он внезапно напал на конвой с такими кораблями, тогда у него были бы шансы войти в ближний бой и банально расстрелять тяжелые корабли Империи Арвар из своих плазменных пушек. Но средние крейсера, они слишком маневренные для него, они просто оторвались бы от него и не дали бы себя догнать. Что-то в этом деле странное. Однако... Корпорация-заказчик подтвердила выполнение задачи и всю указанную информацию. К тому же было отмечено еще и то, что они получили премию. Эффективность работы этой корпорации признана запредельной? Это как? А, им поставили эффективность на уровне 200%. Если включить логику, то получается, что эти наемники умудрились не только разбить силы защиты этой звездной системы, но при всем этом и захватили целый, практически всю инфраструктуру, которую у них банально забрала или выкупила корпорация-заказчик. Ну что же, вполне логично, однако аванпост с тяжелым вооружением, Обычно на таких аванпостах устанавливают какие-нибудь орудия с линкоров, как минимум, а то и что-нибудь потяжелее. Тяжело им, наверное, там пришлось, но корабль особо не пострадал. Как же они все это провернули? Интересно. Так, а это что? Конвоирование ценных грузов на территорию фронтира и обратно. Ну, вроде бы ничего такого запредельного. А нет, вот. На обратном пути было столкновение с пиратской эскадрой. 4 тяжелых крейсера «Империя Арвар» и «Средний носитель». Боевые корабли «Империи» уничтожены, а носитель захвачен. Вот как. Интересно получается. А что за корабль? Да, я знаю такую модель. Линкор проекта «Лефат» 4-го поколения. Но, как я понял, этот разумный, который является хозяином этой корпорации «Феникс», его модифицировал по собственному проекту. Интересно будет посмотреть на него. К тому же, 2 раза этот отряд справился с носителями. Средний носитель – это получается около 40 москитов. Вряд ли там были только легкие истребители. Скорее всего, что-то потяжелее. Да и пара торпедоносцев имелась. Надо же, какой эффективный. А что известно про хозяина этой корпорации? Странно. Практически ничего. Он появился на территории Федерации недавно, еще даже года не прошло, а уже имеет достаточно высокий рейтинг гражданина, даже выше, чем у меня. К тому же за его корпорацией зарегистрирована даже исследовательская деятельность. Тоже интересно, откуда же у него все это взялось? Ведь корабль такого класса сам по себе вещь недешевая. Задумчивость старого профессора была вполне понятна. Такие корабли действительно стоили дорого. Старая модель, надежная. И то, что этот необычный парень его модифицировал, было заметно и невооруженным глазом. От обычного клина серебристого цвета этот корабль действительно сильно отличался. Причем сзади были нарощены какие-то своеобразные пилоны, которые как бы прикрывали его корму. Наверное, полезная вещь. Все-таки у республиканских кораблей корма была всегда уязвимым местом. Этот же разумный заранее подумал о таком нюансе и позаботился о том, чтобы двигатели его корабля не были легкой добычей для потенциальных врагов. Это говорит о его уме, но в данном случае могли быть и проблемы. Таким образом, он сделал корабль тяжелее, а значит, он будет менее поворотливым и быстрым, хотя после подобных эффективных действий на 2 заданиях подряд называть этот корабль медлительным вряд ли получится. Ему противостояли в обоих случаях достаточно шустрые корабли, для него шустрые. Для того, чтобы бороться с кораблями класса средний и тяжелый крейсер, желательно применять такие же корабли, или же убедиться в том, что такой корабль не сможет двигаться быстро. Тогда еще есть шанс, что корабль такого класса, как линкор, сможет хоть что-то сделать. Этот же разумный уже 2 раза продемонстрировал то, что его корабль еще и не такое может. К тому же вдруг выяснилось, что на борту этого корабля с непривычным наименованием «Фурия» базируются 4 полных эскадрильи москитов. Это все-таки прилично, а для линкора вообще странно. Это же получается какой-то полноценный носитель. А если сюда добавить еще тяжелую броню и главный калибр – универсальный корабль? Подождите, а нет ли здесь какой-нибудь связи с тем, откуда этот разумный появился? «И что именно стоит у него первым заданием среди выполненных?» Снова задумчиво хмыкнул профессор, в очередной раз вернувшись к этому пункту в перечне выполненных заданий. «Выполнял специальное задание руководства Федерации Нивы и службы безопасности на территории периферии фронтира и неизведанных регионов. Может быть, здесь ответ на вопрос о том, почему он такой эффективный?» Догадка старого профессора действительно имела право на существование. Если этот молодой парень действительно является бывшим военным, который прошел специальное обучение, хотя и был для всего этого с виду слишком молод, то тогда все становилось на свои места. Военные действительно могли быть эффективными, к тому же молодость – это не показатель. Его могли провести через процедуру полного омоложения в обмен на то, что он сделал для государства. Что-что, а Федерация Нивы умела быть благодарной для тех, кто ради нее шел на многое, и с этим поспорить не получится, значит, выбора нет. Тем более, что среди наемников никто другой даже не попытался застолбить за собой его задание. Для таких кораблей подобный рейд мог быть очень рискованным предприятием. Они не хотели рисковать таким ценным имуществом, тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь, значит, придется связываться с этим молодым парнем. «Добрый день, профессор, а я-то думал, когда вы мне все же позвоните?» Тихо усмехнулся этот странный паренек, с ярко-рыжей шевелюрой и не мигая, словно какая-то легендарная гигантская змея, посмотрел прямо в глаза оппонента. «Ну что же, давайте обсудим то, что вы хотите получить, и что вы можете нам взамен предложить. Как вы понимаете, я себе не враг, так что давайте побеседуем». «Аркадий, ты точно себе не враг», — криво усмехнулся профессор Заргнур после того, как они закончили эту беседу и в конце концов подписали соглашение, а также и полноценный договор. Этот вывод старый Пиир сделал именно по той причине, что данный молодой индивидуум оказался слишком хитрым. Он старательно придирался буквально к каждому пункту в договоре, постоянно советовался с юристами и все время пытался что-то исправить или изменить, хотя профессор сделал типовой договор, что было принято в таких ситуациях. Но ему все же пришлось пару пунктов добавить и кое-что изменить. К сожалению, особо привередничать старому профессору возможности не было. По той простой причине, что этот разумный прекрасно понимал одну вещь. Ему никто сейчас не поможет, и поддержки старый профессор ни от кого не получит. Всего лишь по той причине, что у него нет таких возможностей. Собственные корабли такого класса стоят большие деньги. И сам профессор Заргнур сделал выбор именно в пользу модифицированного судна, представляющего из себя огромную лабораторию, а также и грузовика, который будет тащить следом все необходимые ресурсы, рассчитывая на то, что было вполне закономерно, на временный найм группы наемников для защиты своих интересов. Раньше все это срабатывало, а если бы ему пришлось купить такой боевой корабль, то для этого нужен специализированный экипаж, а все это лишние финансовые затраты, а также и затраты для этих разумных, даже если они не будут проводить никаких экспедиций. На такую глупость он пойти не мог, вот только он не учитывал того факта, что в данной ситуации ему нужен будет достаточно надежный и мощный корабль, который сможет отпугнуть всех недоброжелателей, а в случае нужды свяжет боем противника и не даст тому возможности нанести вред экспедиции. Именно поэтому ему и нужен был тяжелый корабль, который станет той самой костью, которой могут подавиться его враги. Несмотря на то, что этот паренек был достаточно молод, старый профессор буквально нутром почувствовал, что он не так-то прост, как кажется на первый взгляд. К тому же, как все пииры, профессор Заргнур был одаренным на уровне Си, и он пытался прочувствовать то, что только сможет про этого разумного. Раньше у него подобное срабатывало, но не в этот раз. Этот парень для него оказался словно в коконе, и это было необычно. Возможно, этот Аркадий пользуется специальными артефактами древних, вроде блокираторов. Что же, такое тоже было вполне возможным. Именно эти проклятые горошины древних и могли создавать своеобразные непроницаемые для одаренных коконы, особенно для тех, кто пытается прочувствовать оппонента, поэтому и нужно будет впоследствии узнать как можно больше информации про этого парня. Однако сейчас ему нужно было спешить. Как оказалось, у этого разумного все уже было готово, экипаж полностью сформирован, корабль полностью готов к выходу в гиперпространство, запасы расходников и топлива вот-вот подвезут, а значит, можно уже выдвигаться. Такой подход к делу импонировал старому профессору, по той причине, что он сам прекрасно понимал главное. Каждый лишний день простоя забирает у него время, ведь время – это для него на данный момент самый ценный ресурс, именно сейчас. Он может опоздать, и ту базу древних может найти кто-то другой. Нужно постараться. Это имело большое значение, поэтому Заргнур тут же принялся раздавать приказы, так как корабли должны были уже сегодня покинуть эту звездную систему. Пришло время вспомнить то, ради чего вообще создавалась его корпорация, которая гордо называлась Научным институтом Гнура. Ради исследований, ради риска и изучения неизвестного, а не ради того, чтобы сидеть в удобном кресле, в хорошем красивом кабинете и просто считать деньги. Спустя несколько часов два корабля старого профессора медленно направились в сторону точки выхода в гиперпространство, а следом за ним, пристроившись, так сказать, в кильваторную струю, двинулся и этот бывший в прошлом республиканским корабль со странным названием «Фурия». Профессору казалось, что он уже где-то слышал это слово, но где именно никак не мог вспомнить, и поэтому начал нервничать. Ему казалось, что с этим словом может быть связано что-то очень важное, что-то такое, что наверняка даст ему в будущем возможности продвигать собственные интересы более эффективно. Возможно, ему даже удастся разгадать загадку этого странного парня, и тем более его еще более странной внешности. Но это все можно будет решить немножко позже. Сейчас Заргнур спешил. Спешил забыть все эти неприятности, которые ему принес сын старого друга, всего лишь возомнивший о себе то, чего он был абсолютно никак не достоин. Читал Егор Федотов.